где народ уподоблен скотине. Твой рот поёбан, слышишь, Василий? А пацан даже в социальных магазинах, как тут упал возле Смоленской во дворике. То ли гурон, то ли мусор за бойлерный. Да было бы что поделить обманутым дольщиком. Накали мне на жопе базуку кольщик. И Геннадий обычный заводской рабочий, как дрочит. Нужно прилечь, а то давление скочит. Уважаемые родители, я в рот ебал вашу дочь. Бумажник забит до отвратения, дымилась плита, дымилась ее пизда, этот гук как глиста. Ее волосы у зеркала расплетала, Марат играл на гитаре.